«С тебя ленч и транспорт», — сказал он, показывая на Севиль. На нем был серый костюм, белая рубашка и синий галстук. «Куда едем?» «В сторону центра я покажу». По Глену я доехал до Сансета, повернул на юг по 405-й, потом выскочил на автодорогу Санта-Моники и поехал на восток. Майло отодвинул свое сиденье назад до упора. «Ну, как все прошло с адвокатом?» — спросил я. «Те же туманные речи, что и в банке. Мне пришлось провести с ним обязательную пикировку, чтобы добиться от него толку. Но как только он сдался, его тут же обуяла природная лень. Он более чем охотно согласился поговорить по телефону. Наверняка выставит семье счет за этот разговор до последней секунды. В основном он подтвердил все сказанное Энгером. Рэмп получает 50 кусков, Мелисса — все остальное. Если с Мелиссой что-то случится, то наследует мать. Если они обе умрут до того, как у Мелиссы появятся дети, все состояние уйдет на благотворительность». «На что-то определенное в плане благотворительности?» «Медицинские исследования. Я просил его прислать мне копии всех документов. Он сказал, что для этого он должен получить письменное разрешение Мелиссы. Думаю, это не составит большой проблемы. Я также спросил его, имеет ли он представление о том, как Джина тратила свои карманные деньги. Как и Энгер, он тоже, видимо, не считал, что 120 тысяч – это такая сумма, о которой стоило бы говорить. Движение было небольшое, но за милю до дорожной развязки поток автомобилей стал сгущаться. «Съезжай на 9-ю и двигай по ней до ЛА», – сказал Майл. Следуя его указаниям, я поехал в северном направлении по Лос-Анджелес-стрит, мимо запущенных кварталов со множеством модных магазинчиков, объявляющих о выгодных распродажах, магазинов уцененных электроприборов, импортно-экспортных фирм и платных парковок. К западу возвышался ряд небоскребов из зеркального стекла, напоминающих искусственные горы и возведенных на мягком грунте на деньги Федерального фонда реконструкции и на оптимизме, свойственном жителям Тихоокеанского побережья. К востоку находился индустриальный пояс, отделяющий центр города от Бойл-Хайтс. Центр города жил своей обычной жизнью, с присущим ему раздвоением личности. Облеченные властью и будущие магнаты с быстрой речью и быстрой походкой, высокомерные секретарши ходили там по одной и той же земле с грязными человеческими отбросами, со слезящимися глазами, перевозившими истории своих жизней в ворованных магазинных тележках и кишащих паразитами постельных скатках. В районе 6-й улицы эта человеческая шелуха уже господствовала безраздельно. Эти создания собирались толпами на углах улиц, сидели у дверей, заколоченных досками магазинов и торговых фирм, спали в тени переполненных мусорных контейнеров. На 5-й меня прихватил красный свет. Ехавшее в соседнем ряду такси проскочило на него и чуть не сбило человека с длинными светлыми волосами и похожими на грязные пятна глазами, одетого в тенниску и рваные джинсы. Тот стал во всю глотку орать ругательство и руками, покрытыми болячками и татуировкой, ударил по кузову рванувшегося вперед такси. Двое полицейских в форме, которые на другой стороне улицы выписывали квитанцию молодой девушки-мексиканки за неосторожный переход, остановились, чтобы посмотреть, из-за чего шум. Потом вернулись к своей бумажной работе. Еще через полквартала я увидел, как двое худющих чернокожих парней в бейсбольных кепках и пальто свернули с тротуара и остановились лицом к лицу под покосившимся портиком полуснесенной гостиницы. Они наклонили головы и так виртуозно сыграли друг с другом в ладушки, что хореографию этой сцены можно было приписать Баланчину. Потом один из них молниеносно показал небольшую пачку денег, а другой быстро нагнулся и вытащил что-то из носка, мгновенный обмен, и они уже разошлись, каждый пошел в своем направлении. Все действо заняло 10 секунд. Майло заметил, что я наблюдаю. Свободное предпринимательство. Мы приехали, паркуйся, где сможешь. Он показал на длинное четырехэтажное здание с плоской крышей на восточной стороне улиц. Первый этаж был облицован. И выкрашен в бледно-бирюзовый цвет. Поверху второго этажа шел единственный ряд забранных решетками окон, до которых нельзя было достать с улицы. Остальная часть сооружения представляла собой глухую плиту. Четверо или пятеро чернокожих в лохмотьях сонно стояли недалеко от входной двери, над которой помещалась недействующая неоновая вывеска вычурного стиля «Миссия вечной надежды». Все парковочные места перед этим зданием были заняты, так что я проехал на 10 метров дальше и втиснулся в свободный закуток позади Уиннебага, на котором сзади было написано «Mobile Medical». Тут поблизости держалась более многочисленная и более активная группа бродяг. Не меньше 2 дюжин мужчин и 3 или 4 женщины. Они переговаривались, шаркали ногами и растирали руки. Выключая зажигание, я заметил, что они здесь не за тем, чтобы поправить здоровье. Редкая цепочка очереди установилась перед входом в магазин, закрытым раздвижной решеткой. Трубки этой неоновой вывески светились. «Доллары за плазму!» Майло вынул из кармана сложенный лист бумаги, развернул его и выставил за ветровым стеклом машины. На карточке размером 10 на 12 было отпечатано «Полицейское управление Лос-Анджелеса, служебная машина». «Не забудь запереть», — сказал он, захлопывая дверцу со своей стороны. «В следующий раз возьмем твою», — ответил я, наблюдая за тем, как лысый человек с повязкой наглазником ведет сердитый разговор с высохшим вязом. Человек все время повторял: «Ты это сделал», и на каждый 3-й или 4-й раз ударял ладонью по стволу дерева. Ладони его рук были в крови, но на лице играла улыбка. «Как бы не так, мое не сожрут», — сказал Майл. «Пошли». Слонявшиеся перед зданием миссии люди заметили нас задолго до того, как мы подошли к входной двери и расступились. Их тени и запах остались. Несколько человек жадно смотрели на мои туфли, коричневые мокасины, купленные месяц назад и все еще оказавшиеся новыми. Я подумал о том, что могли бы значить 120 тысяч долларов для здешних обитателей. Внутри здания было сильно натоплено и ярко освещено. Первая комната была большая и окрашена в бирюзовый цвет. В ней множество мужчин сидели или лежали на расставленных, как попало, зеленых пластиковых стульях. Полы покрыты линолеумом с черно-серым рисунком. Все стены голые, кроме обращенной ко входу. На ней высоко висело одно единственное деревянное распятие –